Здравствуйте еще раз. Мы с вами продолжаем тему Хрущева. Продолжаем записывать синопсис. Синопсис у нас сегодня очень длинный, я думаю, целая лекция на него уйдет. Записываем. Четвертая римская. Основные тенденции и события 56-го, косая черта, 57-62 года. Первая арабская. Идеология, точка, идейное развитие общества. А. Официальная идеология. Фактическое прекращение после смерти Сталина теоретической разработки проблем социализма. Окостенение идеологии. Ее превращение в выхолощенный пропагандистско-идеологический комплекс, дискредитирующий идеи коммунизма и советский строй. С красной строки. 21-й съезд КПСС. В скобочках 29 января, 5 февраля 59 года. Двоеточие. Вывод о полной и окончательной победе социализма в СССР и начале развернутого строительства коммунизма. 22-й съезд КПСС, октябрь 61 года. Тире. Третья программа партии. В скобках. Определение коммунизма и сроков его построения. Тире 80-й год. То есть было определено, когда будет построен коммунизм в Советском Союзе. 80-й год. И по всей стране были такие транспаранты огромные. Едешь, например, в автобусе, и такой огромный транспарант вдоль дороги стоят. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Значит, определение коммунизма и сроков его построения. 80-й год. Исчезновение из программы формулировки «диктатура пролетариата» в кавычках. Исчезновение из программы формулировки «диктатура пролетариата». Точка. Тезис об удовлетворении растущих материальных потребностей советских граждан как одной из основных задач КПСС. В кавычках, моральный кодекс строителя коммунизма. Он тоже был принят на этом съезде. Моральный кодекс строителя коммунизма. Вопрос о десталинизации, в скобочках, Подгорный Куусинен, они докладывали по этому поводу, Подгорный Куусинен, в скобках, скобку закрыть. Точка. Решение о выносе тела Сталина из мавзолея. Тема десталинизации как тема политического выживания Хрущева. Движение за коммунистическое отношение к труду, тире, профанация дела и удар по идеологии. С красной строки. Формирование групп прогрессистов, в кавычках прогрессистов, в скобках Куусинен, Андропов и консерваторов. Консерваторов тоже в кавычках, в скобочках Суслов. В высшем советском руководстве, то есть формирование групп прогрессистов, в скобках Куусинен, Андропов и консерваторов Суслов, в высшем советском руководстве и отражение их противостояния в жизни общества и культуре. Б. Новые явления в сфере идей. Это мы с вами зафиксировали официальную идеологию. Новые явления в сфере идей. В кавычках «оттепель». Так назывался этот период, официально у нас называется оттепель. Либералы и консерваторы в обществе и культуре. И либералы и консерваторы, естественно, в кавычках. Потому что к реальному либерализму и консерватизму все это отношения никакого не имеет. Это с точки зрения номенклатуры, либералы и консерваторы. Я потом объясню, в чем между ними разница. В кавычках. Новая открытость советского общества. Новая открытость в кавычках. Непоследовательность и непродуманность. Точка. Визит Ива Монтана в Москву, 56-й год. Кто знает, а кто такой Ив Монтан? Это известный французский актер и певец итальянского. Он наполовину итальянец, наполовину француз. Вот, очень известный певец, актер. Вот он в 56-м году, его пригласили к нам. Я потом расскажу про его визит. Всемирный фестиваль молодежи в Москве, 57-й год, и его влияние на советское общество. С красной строки, в кавычках, шестидесятничество, А кто знает, кто такие шестидесятники? Шестидесятники. Модники – это стиляги. А шестидесятники кто такие? Понятно, будем разбираться. Шестидесятничество, в кавычках, как реакционная утопия советского общества и попытка создания неофициальной элитарной идеологии. Точка. Споры физиков и лириков, физики и лирики в кавычках, споры физиков и лириков, тире, поиски идентичности советской интеллигенции. Второе арабское. Экономика. Шестая пятилетка, 56-й тире, свернута в 59-м. Свернута, потому что придумали семилетку. Хрущев придумал. Потом семилетку, после того, как Хрущева отставили, семилетку свернули. Значит, шестая пятилетка, 56-й тире, свернута в 59-м. Точка. Замена отраслевого управления хозяйством территориальным и подрыв централизованных министерств. Создание совнархозов. Совнархоз – это советское народное хозяйство. В скобках февральский пленум 57 года, точка с запятой. Начало реформы 1 июля 57 года. Усложнение системы совнархозов. Поскольку выяснилось, что в их таком первозданном виде они не работают. Их усложнили. Ну и потом доусложнялись до того, что их отменили в конечном счете. Создание республиканских совнархозов, 60-й год. То есть это были совнархозы союзного уровня, а затем создали совнархозы республиканского уровня. 60-й год. Семилетний план развития экономики. Принят на 21-м съезде КПСС в 59-м году. Экономические и научно-технические достижения. Искусственный спутник, 57-й год. Атомоход «Ленин», 59-й, полет человека в космос, 61-й, Куйбышевская, Каховская и Сталинградская ГЭС. Значит, вот эти три ГЭС, Куйбышевская, Каховская и Сталинградская, вытеснение тепловозами и электровозами паровозов. В моем детстве ходили паровозы. Стоишь на станции, прошел паровоз, все, нужно счищать себя к черной точке. Завершение создания единой энергетической системы Сибири. ЛЭП-500. ЛЭП большими буквами. ЛЭП-500. В скобочках Братск-Тайшет. Развитие машиностроительной и нефтехимической промышленности. С красной строки. Снижение темпов экономического роста. В скобках. 51-55 год. 8,7%. 1956-60, 8,3%. А кто знает, в современной Российской Федерации сейчас сколько темп экономического роста? 0,6. Значит, дальше. Сокращение выпуска продукции промышленного производства. В скобках. 51-55 год. 85%. 56-60, 64,3%. Нет, экономический рост это был перед этим, а это сокращение выпуска продукции промышленного производства. 51-55 это 85%, 56-60 64,3% и 61-65 51%. С красной строки замедление модернизации основных фондов, отставание нововведений от изобретений. Всем понятно, в чем разница между изобретением и нововведением? Совершенно верно. Значит, для того, чтобы изобретение стало нововведением, нужен определенный психологический климат, нужны деньги и нужен запрос. Например, китайцы изобрели порох и компас. Америку открыли не они, потому что им не надо, это было просто. Вот. Древний Рим близко подошел к созданию машин, более того, к созданию пулеметов. Но им это совершенно не нужно было. У них машины использовались для того, чтобы что-то, сказать, в какие-то игрушки. То есть вот в этом разница между нововведением и изобретением. Значит, отставание нововведений от изобретений. У нас было очень много патентов, но они не внедрялись. Дальше. Отставание производства группы Б от производства группы А. Кто мне напомнит, что такое группа Б и группа А производства? Совершенно верно. А группа Б – это производство, производство продуктов потребления. Отставание механизации труда. В скобочках 50% рабочей силы – ручной труд. Экстенсивный рост экономики. Но, кстати, если говорить о современной мировой экономике, вот когда говорят у нас мировая постиндустриальная экономика, вот просто смех разбирает. Дело в том, что локомотив современной мировой экономики – это Китай, Индия, чуть в меньшей степени Бразилия и ЮАР. Но прежде всего Индия и Китай. Вот там 60-70% продукта создается за счет ручной рабочей силы. То есть это сверхэксплуатация огромной демографической массы. И вот это держит мировую экономику. И это постиндустриальное общество. Ну-ну. С красной строки. Проблемы сельского хозяйства. Освоение целины и его негативные последствия. Консервация экстенсивного типа развития сельского хозяйства. Деградация традиционных российских аграрных районов. Потому что за счет того, что вкладывалось все в целину, центральная Россия, сельское хозяйство деградировало из-за этого. Разбазаривание средств. Низкая эффективность возделывания целинных земель. А целинные земли это где? Где у нас целину поднимали? В какой части Советского Союза? Кто знает? Казахстан, совершенно верно. Значит, в скобочках пишем, какая низкая эффективность. Упала на 65% на рубеже 50-х-60-х годов. Эффективность возделывания целинных земель. Дальше, в кавычках, кукурузная эпопея. Резкое снижение сбора зерновых в начале 60-х годов, растущий дефицит хлеба. Приписки и фальсификации в производстве зерновых как системное явление. Скандалы в Ставропольском крае, 58-й год, и Омской области, 60-й. Это когда выяснилось, что на приписках почти 70%. Экономический и экологический кризис на целинных землях из-за чрезмерной эксплуатации земли и несовместимости нормального сельского хозяйства с регулярными мобилизациями рабочей силы и экстенсивной зерновой монокультурой. С красной строки. Реорганизация МТС. Кто мне напомнит, что такое МТС? Машино-тракторная станция, правильно. Реорганизация МТС, 58-й год, и сокращение машинного парка в деревне. А как вы думаете, какая вот логика может быть? Реорганизация МТС. МТС все передали в колхозы, и резко сократился вдруг машинный парк в деревне. Казалось бы, наоборот, но передали в деревню, значит, все должно быть хорошо. Какая здесь может быть причинная связь? Водить кому есть, чинить некому. И запчастями плохо, как всегда. Наступление на приусадебные участки колхозников. Сокращение с 1,5 соток в 56-м году участков до 1 сотки в 59-м году. С красной строки. Лозунг Хрущева, кавычки, «догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения», 57-й год. Причем, когда ему сказали, что реально так перегнать в 70-м году, он сказал, нет, вы не знаете наш народ, мы в 60-м году перегоним, в 60-м году ввели карточки на очень многие продукты. Постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР, бюро с большой буквы, постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Я напоминаю, что РСФСР была единственной республикой, в которой не было своей коммунистической партии. Была белорусская коммунистическая партия, туркменская, грузинская. А партии русской РСФСР не было. Но чтобы как-то вот ликвидировать хотя бы отчасти этот пробел, было создано в 1956 году Бюро ЦК КПСС по РСФСР. А кто мне напомнит, была когда-нибудь создана Российская коммунистическая партия? В 90-м году, уже когда Советский Союз дышал на ладан, создали Российскую коммунистическую партию во главе с товарищем Полосковым. Значит, постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР, дальше в кавычки, о запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках. Дело в том, что в небольших городках и тем более в рабочих поселках многие жители спасались тем, что у них были коровы. Например, вот до 1958 года моя мама не покупала молоко в магазине. Приходила молочница из соседней деревни, там километр буквально, ну и приносила в бидон, и она, так сказать, заходила. Вот у нас дом был двухэтажный, 12 квартир, и она всем наливала в бидончики. А потом она пришла и сказала: все, корову будем резать, потому что вышел запрет. Так мы оказались без вот этого хорошего молока и стали покупать молоко в магазине. Значит, 58-й. О запрещении содержания скота в личной собственности граждан, проживающих в городах и рабочих поселках. 20 августа 58-го года. Точка. Забой скота. Потому что чем ответили колхозники? Забоем скота, так же, как и в 32-33 годах. В кавычках. Мясная и молочная компании. Мясная и молочная. Я потом подробнее расскажу, что это за компании были. Приписки и фальсификации в мясо-молочном производстве. Казус первого секретаря Рязанского обкома КПСС Ларионова. Он сначала получил героя, а потом застрелился. Резкое сокращение поголовья скота в стране. Провал сельскохозяйственной политики. Введение в РСФСР чрезвычайной системы распределения продовольствия. Октябрь 61 года. То есть это карточки на муку, на гречку. И нужно было, так сказать, отстоять еще в очередь, чтобы отоварить, там, скажем, 3 килограмма муки давали в одни руки. Поэтому кто-то, так сказать, занимал очередь по второму разу, очередь кричала: не давайте, он уже брал там и так далее. Повышение на 30% цен на ряд продовольственных товаров. Укрупнение колхозов. Это Хрущев, классический его политик, он полагал, что нужно все время укрупнять колхозы, а часть колхозов вообще превращать в совхозы, и это решит проблемы. Значит, укрупнение колхозов в скобочках с 83 тысяч в 56 году до 45 тысяч в 60-м, то есть почти в два раза колхозы укрупнялись. Превращение части колхозов в совхозы. Узаконение практики привлечения горожан на сельхозработы с июля 62 года. Понятно, о чем речь идет вообще? Вот что такое узаконение привлечения горожан на сельхозработы? Значит, ну, условно говоря, есть там, допустим, какой-то завод. Ну и там август, сентябрь, значит, каждые две недели или неделю, это как уже договорятся люди, сказать, с руководством своим и с руководством колхоза, значит, выезжает, скажем, 60 человек в колхоз, вот они там живут, убирают там свеклу, картошку, то же самое студенты делали. Скажем, когда я учился в институте, мы, так сказать, на втором курсе вот так уезжали тоже на картошку, на две недели собирали картошку. Вот, в основном, правда, дурака валяли, вот, но, правда, действительно что-то и делали. Так, замедление увеличения производства продукции сельского хозяйства. В скобках. 20,5% в 1951-1955 годах, 30% в 1956-1960, это результат маленковской политики, 30% в 1956-1960 и 11% в 1961-1965 годах, это когда уже Хрущев разгулялся в сельском хозяйстве. Скобку закрыли. И темпов роста сельского хозяйства, то есть замедление темпов роста сельского хозяйства. Здесь совсем цифры плохие, в скобках. 7,6% в 1953-1958 годах и 1,5% в 1959-1964. С красной строки. Необратимый характер изменений в сельском хозяйстве, произошедших в правлении Хрущева. При том, что Брежнев и Косыгин пытались исправить ситуацию, но она настолько ухудшилась за период с 58 по 64 год, что вытащить эту проблему, решить эту проблему не удалось. И поэтому уже в позднее брежневское время вынуждены были запустить аграрную программу. И очень интересно, значит, вообще-то нужно было называть аграрную проблему, но аграрной проблемой не посмели назвать. И в то же время говорили, формулировка была такая: будем решать аграрную программу. Программу нельзя решать, можно решать проблему. Но вот такой был компромисс словесный. Мы не можем признать, что у нас есть аграрная проблема. Значит, у нас есть аграрная программа, но программы выполняются, они решаются. Но тем не менее в официальных документах шло решение аграрной программы. Третье, арабская, внутренняя политика. Здесь создание бюро ЦК КПСС по РСФСР, 54 год. Отстранение Булганина от должности, март 58 года, конец коллективного руководства. То есть с момента смерти Сталина и до отстранения Булганина от должности, он был председателем Совета Министров, у нас было коллективное руководство. Хотя, естественно, с 57 года уже Хрущев рулил всем сам. Оставался, так сказать, Булганин декоративной фигурой. Но в 58 году декорации были убраны, и с 58 по 64 год это Хрущев, единоличный лидер, коллективное руководство закончилось. С красной строки. Усиление роли правящих групп республиканского и областного уровня. Вот это очень важная вещь, которая произошла за хрущевское правление. Очень выросла роль элит республиканских и областных. По сути дела, туда сместилась реальная власть. Во всем, кроме там, обороны, госбезопасности и так далее. Стремление Хрущева опереться на них, вот на эти региональные правящие группы, в борьбе за власть в центре по мере нарастания кризисных явлений. То есть, чем острее кризисная ситуация была в стране, тем больше в сохранении своей власти в центре Хрущев опирался на вот эти областные и региональные элиты. Упразднение общесоюзного министерства внутренних дел, МВД, вот эта вещь, о которой у нас сейчас почти в учебниках не пишут. Это была очень важная вещь. Упразднение общесоюзного МВД, январь 60-го года, в скобках, с передачей досье на многих руководящих партхозработников в МВД и КГБ союзных республик. То есть понятно, что сделано было при Хрущеве. Общесоюзный МВД ликвидируется. Все досье, которые были в МВД, логично его было бы их передать. Вообще логично было бы не закрывать МВД. Логично передать куда? В КГБ тогда. Нет, все эти досье на партхозработников передали в МВД и КГБ союзных республик. И в союзных республиках ожидали, что скоро и КГБ тоже прикроют, и будет, так сказать, только республиканские КГБ. Но в 66-м году МВД восстановили, это уже при Брежневе МВД был восстановлен. Но с 60 по 66 год у нас общесоюзного МВД не было. Это была такая же уступка Хрущева региональным элитам, как то, что он им подарил Крым Украине, то, что части Омской и Оренбургской областей ушли в Казахстан, ну и так далее. С красной строки. Денежная реформа 61-го года-фактическое повышение цен. Это когда, например, ну то есть вчера был рубль, сегодня 10 копеек. Вчера было 10 копеек, сегодня копейка. Но, например, спички как стоили одну копейку, так и стоят одну копейку. То есть цена спичек во сколько раз увеличилась? В 10 раз, совершенно верно. То есть на мелочевку произошло резкое увеличение, вот на мелочевку, ну, спички, соль, в 10 раз. Денежная реформа 61-го года, фактическое повышение цен. Четвертое арабское. Социальные изменения. Здесь отмена, кавычки, антирабочего, кавычках, антирабочего закона 40-го года, апрель 56-го. Отмена антирабочего закона 40-го года, апрель 56-го года. Может, кто-то мне напомнит, что это был за антирабочий закон 40-го года? Мы с вами говорили об этом в прошлом семестре. Если помните, в 40-м году вышел запрет. Рабочий, даже инженер, не имели права, в основном это рабочих касалось, поменять место работы без разрешения начальства. Это было связано с подготовкой к войне. Вот. Но война закончилась, и до 56 года этот закон существовал. Вот в апреле 56 года его отменили. Улучшение материального положения, прежде всего, городского населения. В скобках, рост реальных доходов рабочих на 60%. Точка с запятой. Перевод рабочих на 7-часовую рабочую неделю в 60-м году. А в субботу на 2 часа раньше кончали работу. Но потом решили, что пусть останется 8-часовой рабочий день, но зато субботы и воскресенье не работаем. Значит, перевод рабочих на 7-часовую рабочую неделю в 60-м году. Точка. Увеличение размера пенсии рабочих и служащих в 2 раза. Снижение пенсионного возраста. Вот тот пенсионный возраст, который у нас сейчас в стране, это произошло при Хрущеве. Снижение пенсионного возраста, расширение прав профсоюзов, рост доходов колхозников на 90%. Но вот эти 90% они не должны вводить в заблуждение, потому что у колхозников доходы такие были низенькие, что 90% это меньше, чем 60% у горожан. С 1956 года перевод колхозников на ежемесячные авансированные оплаты труда. Вот это было очень важно для колхозников. Перевод колхозников на ежемесячные авансированные оплаты труда. А кто мне напомнит, а до этого как колхозники, труд колхозников оплачивался? Ну, это было бы, как говорят в иных кругах, западло. Нет, значит, трудодни по трудодням, а здесь авансированная зарплата. Введение пенсии для колхозников, июль-ноябрь 1964 года. С красной строки торможение, а в ряде случаев остановка положительной динамики увеличения доходов населения, усугубляющаяся ростом дефицита и цен. Замораживание на 20 лет выплат по внутренним займам, выпущенным до 1957 года. Ну, то есть, помните, человек не получает зарплату, вместо этого он получает облигации. А неработающих очень часто вызывали в дом управления, там сидел человек в плаще и в шляпе, смотрел из-под лобья, и при нем управдом говорила, скажем, там неработающей домохозяйке, что надо бы вот сдать деньги, получить облигации. И вот они были выпущены до 1957 года, их обещали погасить. А в 1957 году сказали, вы знаете, нет, вот на 20 лет мы замораживаем. И очень многие люди поступили очень просто с облигациями этими. Они обклеивали стены туалетов, просто вот и сделали ошибку, потому что с 1977 года действительно началась выплата по этим облигациям. Разумеется, цены уже были другие, но тем не менее какая-то часть денег была выплачена, а очень многие люди просто это выбрасывали облигации, потому что не верили, что будут платить. Я в детстве очень хорошо помню эти облигации, потому что на них были такие часто очень военные картинки. Там бежит командир с пистолетом, за ним бегут красноармейцы. Мне это очень нравилось. С красной строки. Рост жилищного строительства, в скобочках, жилищная революция, и в кавычках, жилищная революция, подготовлена в сталинский период, но реализована Хрущевым в почти карикатурной форме. Кто знает, как назывались вот эти вот пятиэтажки, которые построены при Хрущеве? Хрущевы, да. И вообще считалось, что они простоят 50 лет и их снесут. Но вот они стоят до сих пор, ничего. Точка. Увеличение жилфонда с 55 по 64 год на 80%. Это действительно была жилищная революция. И самым главным в этой жилищной революции было то, что люди переехали в отдельные квартиры. И вот это очень серьезно изменило мироощущение людей. Значит, точка, запятой, получение отдельных квартир 54 миллионами человек. 25% населения. Эти квартиры были с низкими потолками, санузел совмещенный с ванной. Но дело в том, что в большинстве французских домов, построенных до 60-го года, там тоже санузел и ванна совмещены. Низкий потолок, никаких украшений. Но чуть подробнее об этом скажу. С красной строки. Выступление Хрущева против строительства индивидуальных дач. Широкой продажи автомобилей в личное пользование. Продажа ковров и драгоценностей в частные руки, поддержка Хрущевым проектов строительства домов с обобществленным бытом. Вот в технике молодежи того времени, я был подписан на этот журнал, я на нем вырос, на этом журнале, значит, там как раз взахлеб рассказывалось, какая замечательная вещь дома с обобществленным бытом. Как, кстати, вы думаете, что такое дом с обобществленным бытом? Нет, квартиры у всех отдельные. Нет, квартиры отдельные. На первом этаже и в подвале кухня. То есть быт обобществленный. Ты идешь, спишь наверху, вот быт, это вот Хрущев считал, что это дух коллективизма поднимает. Но, кстати, самое интересное, что в извращенной форме он был прав. Вот эти получения людьми отдельных квартир, оно действительно работало на подрыв советского коллективизма. Другое дело, другим коллективизмом никаким это не заменилось. Значит, с красной строки. Изменение структур повседневности советского общества. Структур повседневности в кавычках, это термин. В скобочках. Быт, бытовая техника, досуг. Важный момент. Пятое. Политика по отношению к религии и церкви. Вот для нас почему это важно? Дело в том, что либеральная советская и постсоветская интеллигенция, она все время говорит, какой Хрущев был молодец, там он выпускал людей из ГУЛАГа, хотя ГУЛАГ ликвидировал Берия на самом деле. И они не замечают массы всего другого. В частности, вот по отношению к церкви. Здесь Хрущев действовал абсолютно как троцкист первой половины 20-х годов. Ну и сейчас вот мы увидим. Принципиальное отличие сусловско-хрущевской религиозной политики от сталинской. Дело в том, что Суслов был главный идеолог, и Хрущев просто, так сказать, он общую установку дал, разрабатывал это Суслов. Принципиальное отличие сусловско-хрущевской религиозной политики от сталинской. Возврат Хрущева к ленинско-троцкистскому подходу к православной церкви. Неудача личной встречи патриарха Алексея с Хрущевым в мае 1958 года. Но Алексей I пытался донести до него какие-то вещи. Хрущев разговаривал с ним довольно жестко, потому что Хрущев был не просто атеист, он был воинствующий атеист. Дальше. Постановление Совета министров СССР, в кавычках название, о монастырях в СССР. О монастырях в СССР. Постановление я Совета министров СССР о монастырях в СССР и, в кавычках тоже, о повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей. Октябрь 1958 года. Тире. Начало массовой антирелигиозной кампании в духе 20-30-х годов. В скобочках. Следствие. Тире. Уничтожение монастырских угодий, банкротство большинства храмов. Это просто решили задушить экономические монастыри и многие храмы. Это было в 1958 году. В 1958 году это начало кампании. Неотроцкистская атеистическая кампания 1959 года. Двоеточие. Дебоши комсомольцев в храмах во время богослужения. Комсомольцы врывались в храмы, ну и устраивали там, передразнивали батюшек, задирали верующих, ну и так далее. Закрытие храмов. В скобочках. Более 4000 храмов было закрыто за 1958-64 год. При Сталине было открыто более 10 тысяч храмов. Снос храмов. Запрет колокольного звона, разрешенного Сталином в октябре 1941 года. Травля верующих. Ну, причем компания эта, им, сказать, била не только по православным храмам, она и била по так называемым сектантам. Был такой фильм антисектантский «Тучи над Борском», где показывали, какие, сказать, сектанты изуверы, хотя среди сектантов, безусловно, были изуверы, там заканчивается все, как верующую девушку прибивают сектанты гвоздями к кресту, там ее спасают комсомольцы. Вот. Но фильм, эмоционально фильм оказывал очень мощное воздействие, потому что он хорошо был сделан. Это был талантливый такой пропагандистский антирелигиозный фильм. «Смещение и смерть митрополита Николая», 60-61 год. Это был человек, который очень активно критиковал власть. Сначала его сместили с его должности, потом он попал в больницу и в больнице внезапно умер. Митрополита Николая. Осуждение на различные сроки около 100 священников. Закрытие Киево-Печерской лавры, 63 год. И 5 семинарий из 8 к 65 году. Усиление партийно-чекистского контроля над церковью. Но, например, в конце 60-х годов, вот когда я поступал в Московский университет, значит, в Московском университете был один факультет, куда нужно обязательно было рекомендацию от райкома ВЛКСМ получить. Это был Институт восточных языков. Сейчас он называется Институт стран Азии и Африки. Вот, и он считался таким серьезным. И нужно, и еще был один вуз, куда нужно было тоже обязательно рекомендацию от райкома ВЛКСМ, МГИМО. И как это ни парадоксально, для того, чтобы поступить в семинарию, нужна была рекомендация от райкома ВЛКСМ. То есть в семинарию шли проверенные люди работать. Преследование церкви как фактор борьбы Хрущева и его группировки за власть. Контрпродуктивность антирелигиозной кампании тире усиление религиозных настроений в среде интеллигенции. Вот здесь у Хрущева вышло по принципу Черномырдина. Хотели как лучше, получилось как всегда. Дело в том, что до хрущевской этой кампании советская интеллигенция очень мало интересовалась религией. А здесь вот эта хрущевская кампания, она, причем, скажем, физики не интересовались религией, а здесь часть светской, советской интеллигенции начала проявлять интерес к религии и подтолкнула ее вот эта хрущевская кампания. Шестое арабское. Внешняя политика. А. Отношения с социалистическими странами. Визиты Хрущева в КНР лето 58-го и осень 59-го. Отзыв советских специалистов из КНР, 60-й год. Международное совещание коммунистических и рабочих партий, 10 октября, 1 декабря 60-го года. Волнение в Берлине, 61-й год. Б. Отношения с капиталистическими странами. Предложение СССР западным странам, западным державам пересмотреть статус Берлина. В скобочках. Превратить в свободный демилитаризованный город. Ноябрь 58-го года. Визиты Хрущева в США, сентябрь 59-го года, и во Францию, март 60-го года. Инцидент с самолетом У-2. Кто знает, что это за история, инцидент с самолетом У-2? Значит, дело в том, что до 60-го года американские самолеты совершенно спокойно летали над нашей территорией на такой высоте, на которой мы их достать не могли, и вели съемку. И вот, наконец, в 60-м году мы долбанули американский самолет У-2, причем долбанули его 1 мая, он летел, долбанули его над Уралом, над Свердловском, то есть теперь над Екатеринбургом. И причем сначала сказали, что самолет, наши специально сказали, что самолет взорван. Когда мы обвинили в этом американцев, американцы сказали, это не наш самолет. И тут мы достаем из кармана пилота Гарри Пауэрса и говорим, а вот он, а вот он. Ну и дальше, сказать, из этого возник конфликт, о котором я чуть позже расскажу. Инцидент с самолетом У-2. Причем неясно было сначала, мы собьем его, можем его избить или нет. Потому что в это время в Москве шла первомайская демонстрация, и самолет летит, он сначала летел на территории Сибири, он летел в сторону Москвы. Непонятно, он, может, атомную бомбу несет. И вот сбили его только над Уралом. И у тех людей, которые принимали парад, они вздохнули с облегчением. Напряг был очень большой психологический. Срыв парижского, значит, это произошло 1 мая 60-го года. Срыв парижского совещания в верхах, май 60-го года. В кавычках, башмачное выступление Хрущева. Башмачное – это там, где он башмаком бил по трибуне, когда ему мешали говорить. Башмачное, в кавычках, выступление Хрущева на 15-й Генеральной Ассамблее ООН 25 сентября 60-го года. Но его начали захлопывать, мешать ему говорить. Он тогда снял ботинок и начал вот тоже стучать, очень долго стучал. Его захлопывали, а он стучал ботинком. Встреча Хрущева и Кеннеди в Вене 3-4 июня 61-го года. Берлинский кризис, август 61-го года. Строительство Берлинской стены, то же самое, август 61-го года. Отказ СССР от моратория на испытания ядерного оружия, сентябрь 61-го года. Взрыв 50-мегатонной водородной бомбы в атмосфере, Новая Земля, октябрь 61-го года. Там льды расплавились на несколько десятков километров от этого взрыва. Он был взрыв, это чтобы пугнуть американцев, взрыв был проведен в атмосфере. В. Политика по отношению к слаборазвитым странам. Активная экономическая, военная и кадровая помощь освободившимся странам Азии и Африки, Кубе, а также национально-освободительным движением. Карикатурная реанимация идеи мировой революции Троцкого. Была замечательная карикатура в одном австралийском журнале. Стоит Хрущев в одних трусах дырявых, в одной руке у него кусок колбасы, в другой автомат Калашникова, вокруг него бегают мелкие там азиаты, латиноамериканцы, такие в три раза меньше, чем он. И вот он стоит с этим огрызком колбасы и автоматом и говорит, кому еще помочь? Разбазаривание средств на внешнеэффектные, но и неэффективные внешнеполитические проекты в третьем мире. Скажем, строим стадион в Индонезии за бесплатно. Это наш подарок индонезийскому народу. Седьмое. Оборонная политика. Сокращение пенсий военным, 59-й год. Закон, в кавычках, о новом значительном сокращении вооруженных сил, январь 60-го года. Тире. Увольнение из армии и флота 1 миллиона 300 тысяч солдат и офицеров. Это треть армии. Это такой волюнтаристский акт был. Сокращаем армию. Курс Хрущева на ослабление и дискредитацию армии как фактор борьбы за власть. Хрущев боялся армию, и поэтому он старался держать ее. Рост недовольства Хрущевым в армии. И вот его оборонная политика, она привела к тому, что большая часть военачальников, даже тесно связанный и обязанный ему фактически жизнью Малиновский, во время заговора 64 года, он предал Хрущева, встал на сторону заговорщиков. Восьмое. Образование и наука в период правления Хрущева. А. Образование. Феминизация образования. В скобках. Среди лиц с высшим образованием женщины к концу 50-х годов составляли 49%. Со средним и неполным, средним, 53%. И, кстати, произошла за хрущевское время произошла феминизация школы. Скажите, пожалуйста, когда вы в школе учились, у вас было много мужчин-преподавателей в школе? Когда я заканчивал школу, преподавателей мужчин оставалось, правда, четверо, но тоже трудовики и физкультурники. А когда я учился, сначала там и физик, и географ, ну, в общем, было очень много мужчин в школе. Когда мой сын заканчивал школу в 96-м году, у них вообще был один мужчина. Причем он был и историк, и гражданская оборона, и, в общем, спрашивайте за все. Значит, дальше. Рост уровня образования сельских жителей. Школьная реформа 58-64 годов. Тире и в кавычках. О рабочевании школы. Кто-нибудь знает что-то про эту реформу или нет? Сейчас расскажу тогда. Школьная реформа, чтобы потом не тратить на это время. 58-64 года. О рабочевании школы. Точка запятой, превращение школы в резерв для пополнения рабочего класса, потому что наступал уже период, когда просто не хватало рабочей силы, а поскольку экономика была экстенсивная, нужна была рабочая сила. Для пополнения рабочего класса, в скобочках, 11-летка вместо 10-летки, запятая, общественно полезный труд с 8 класса. То есть предполагалось так. Из этого потом ничего не вышло, потому что и элита была против этого. Значит, предполагалось, почему 11 классов вместо 10? Значит, после 8 класса ребята должны были, вот 3 года они должны ходить были там на завод и учиться одновременно, то есть получать рабочую специальность. Ну, потом армия и только потом в институт. Но когда я доучился в школе, это уже было после Хрущева, это уже было все модифицировано, и у нас вот в конце 60-х, это было, во второй половине 60-х это выглядело так. В 9 и 10 классе у нас был один день, когда мы ходили на завод работать. И в конце концов получили там слесаря какого-то совсем маленького разряда. Но это опять же была профанация, потому что что значит мы ходили работать? Мы приходили на завод, где рабочие были, так сказать, не очень рады, потому что нами нужно было заниматься. Нам отвели какой-то, так сказать, кусочек цеха, который был отделен, наскоро сделан фанерной стеной, и там был такой пролет сантиметров 30 между этой фанерной стеной и верхом. Вот. Ну и все, и нас мы говорили, вот детали, которые вы должны сделать. Закрывали дверь, там дядя Женя, наш мастер, и уходил мы, чем мы занимались. У нас были такие верстаки и вот такая вот, так сказать, загородка. Ну чем занимались балбесы? Швыряли друг друга напильниками. Как мы не поубивали никого, совершенно непонятно, потому что бросок и все сидят. Вот. Рабочие прекрасно это знали все, они возмущались только тогда, когда напильник вылетал через вот эту дыру вверху в цех, и тогда прибегал дядя Женя и начинал нас ругать. Причем вот сколько были рабочие конца 60-х годов, при нас никто никогда не ругался. Считалось, кто-то, если что-то там говорил, ему говорили, ты что, сказать, это же дети. Причем работяги были простые совершенно, но предполагалось, что при школьниках нельзя ни в коем случае ругаться. И с нами они разговаривали очень вежливо и увещевали, потому что это был принципиально другой рабочий класс, чем то, что было, скажем, в 80-е годы. Так что вот это орабочивание школы, но действительно мы чему-то научились, безусловно, за это время. По крайней мере, не совать руку в токарный станок точно научились. Значит, дальше. Результат всего этого. Снижение качества среднего образования. Запуск механизма деградации среднего и неполного среднего образования. Это, кстати, очень четко видно по учебникам. Если вы сравните учебники 60-х, 70-х, 80-х годов, там эта линия идет, так сказать, она... Кстати, сейчас есть несколько сайтов, на которых можно скачать советские учебники. И там, в общем, видно, как учебники упрощались постепенно. С красной строки. Развитие вечернего и заочного высшего образования и изменение правил приема в вузы. В скобочках, льготы демобилизованным из армии и производственникам. То есть, с одной стороны, это было хорошо, с другой стороны, это снижало уровень образования, потому что ребята, которые приходили из армии, ну, им трудно было учиться, и, соответственно, сказать, уровень понижался вместе, сказать, с ними. Развитие системы коммунистического воспитания. Еще одна профанация идеологии. Развитие системы коммунистического воспитания. То есть, вообще, идея была хорошая, но то, как она реализовывалась, это была профанация идеологии. Б. Наука. Рост расходов на науку в 12 раз с начала 50-х годов до конца 60-х. Вот это был период расцвета советской науки. И это не только, вот сейчас я вам расскажу о нобелевских лауреатах, это было видно по тому количеству научно-популярных журналов, которые тогда издавались, и то, как сложно было подписаться на научно-популярный журнал, например, «Вокруг света, наука и жизнь, техника молодежи», когда начиналась подписная кампания, нужно было приходить, почта открывалась в 7 часов, нужно в 4 часа было прийти, занять очередь, потому что было там, скажем, 5 комплектов, чтобы подписаться на эти журналы. А уж на приложение к «Вокруг света» было такое замечательное приложение «Фантастики и приключения», выходило раз в 2 месяца «Искатель». Но это вообще просто было практически невозможно достать. Достижения в области физики и химии. В скобках Капица, Курчатов, Зельдович, там Семенов. 7 нобелевских премий в 50-е и 60-е годы. 6 по физике, 1 по химии. Запуск крупнейшего в мире синхрофазотрона, 57-й год. Новосибирский академгородок, 57-й год. Самолетостроение, в скобках, авиаконструкторы. Кто у нас были известные послевоенные авиаконструкторы? Кто мне назовет несколько фамилий хотя бы? Чего так тяжело-то? Вздыхаем. А? Значит, запишите. Туполев, Яковлев, Антонов. Микоян – это война. Туполев, Яковлев, Антонов. Авиаконструкторы и космонавтика. Королев, Келдыш, Янгель. И отдельно запишите. Конструктор ракетно-космической техники Челомей. Вот если бы была принята та техника, которую он разработал, ну, сейчас мы с Америкой разговаривали бы совершенно по-другому. Но Устинов и Андропов заблокировали проект Челомея. И из этого ничего не вышло. Противоречивые процессы в сфере общественных и гуманитарных наук. Двоеточие. Усиление интереса к новому в зарубежной науке вкупе с идеологизацией этих наук. То есть шли два параллельных процесса. С одной стороны, появился интерес к западной науке, в том числе обществоведческой, которая далеко не всегда воспринималась адекватно. А с другой стороны, шла идеологизация. Результат-подковерная фронда в среде обществоведов, некритическое восприятие запретного плода в кавычках, западной науки об обществе. Вот то, что власть говорила, это все дребедень, это все ерунда, социология, это не нужно. Но, естественно, это вызывало интерес и некритическое восприятие. Причем с развитием социологии у нас произошла забавная вещь. Сначала у нас вроде бы создали отдел социологии в одном из академических институтов, а потом решили, что нет, социология – это буржуазная наука, и нужно это закрыть. И ученые отбились, они сказали, мы переназовем по-другому. Вот представьте, вам нужно переназвать отдел социологии так, чтобы нельзя было придраться, но чтобы сохранить суть. Как вы назовете отдел? На. Отдел изучения труда и досуга. Изящно. Труда и досуга. Все действительно, кроме, а что есть, кроме труда и досуга? 9-я арабская. Культура. А. Литература. Кавычки. «Оттепель Эренбурга». Это называлось так его повесть, или большая повесть, или маленький роман, по которой и назвали этот период «Оттепель». Реабилитация писателей Пильника, и Бабеля, появление новых журналов, юность, иностранная литература, наш современник, противостояние в литературе как отражение борьбы за власть, то есть либералы и консерваторы. Условно, подчеркиваю, очень-очень условно. Либерал не значит хороший, консерватор не значит плохой. Двоеточие после борьбы за власть. «Новый мир», в кавычках, Твардовского, это либеральный был журнал, но либеральный, опять же, по-советски, против «Октября» Сафронова. «Октябрь» тоже журнал, главные редакторы Сафронов и Твардовский. Твардовского самая известная вещь какая? «Проза Абрамова», записываем, «Проза Абрамова», «Виктора Некрасова», «Бондарева», «Солженицына», «Шевцова». А у нас кто-нибудь Нобелевскую премию получал в 50-е годы из писателей? Подсказка. Со скандалом. Пастернак, доктор Живаго. Значит, записываем. Нобелевская премия по литературе Пастернака за роман «Доктор Живаго». Роман очень слабый. «Доктор Живаго» тире «Игры западных спецслужб и ошибки советского руководства». Я вам подробнее потом расскажу. «Встречи партийного руководства и деятелей культуры в Кремле» в 1957-1962 годы. С красной строки. «Поэтические вечера в Политехническом музее». У нас тогда был поэтический бум. Может, кто-то помнит из школьной программы поэтов первой половины 60-х годов, которые были, ну, вот с какими публичными фигурами. Нет, ну что, Маяковский уже давно к этому времени был в могиле. Записываем. Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Точка. Появление самиздата. Самиздата в кавычках. Что такое самиздат? Кто мне может сказать? Ага. Сам пришел и что? Нет. Понимаете, вот если бы они приходили вот так, ими не занимался бы КГБ. Значит, самиздат это, записываем в скобочках, машинописный журнал «Синтаксис», то есть это бесцензурные вещи, люди печатали на машинке и распространяли. Машинописный журнал «Синтаксис», там напечатаны Варлам Шаламов, Виктор Некрасов и другие. А кто читал Шаламова? Очень рекомендую. Вообще, вот среди писателей в советское время, которые писали о лагерной тематике, Солженицын был только на третьем месте. На первом месте был Варлам Шаламов. У него замечательный четырехтомник. Это действительно, он описывает довольно страшные вещи. Второй – это Юрий Домбровский. Две самые известные вещи – это «Факультет ненужных вещей» и «Обезьяна приходит за своим черепом». И только на третьем месте был Солженицын. Дальше. «Советская научная фантастика как отражение научно-технических успехов СССР и изменений в социально-политическом развитии». Каких-нибудь советских фантастов известных? Стругацкий и... Кто написал «Туманность Андромеды»? «Лезвие бритвы», «Час быка», Ефремов. Значит, запишите в скобочках. Иван Ефремов, братья Стругацкие. Но вообще, советская фантастика – это было некое явление. Когда мы говорим сейчас о фантастике, в принципе, конечно, есть американская фантастика и советская фантастика. Хотя... были замечательные авторы. Вот, например, жанр постапокалиптика, который сейчас так столь моден. Кто знает, кто основатель этого жанра? Кто читал Уиндема «День Трифидов»? Рекомендую. Сильная штука. 52-й год, Великобритания. «День Трифидов». Б. Живопись. Живопись. В скобочках. Иогансон, Корин, Сарьян, Фальк, скобку закрыли, и скульптура. Вучетич, Каненков, Аникушин, неизвестный, Эрнст неизвестный. У Эрнста неизвестного есть замечательная книга «Говорит Эрнст неизвестный». Это прекрасный анализ советского общества. Эрнст неизвестный прославился тем, что когда Хрущев пришел на выставку в Манеж и хотел поскольку ему не понравилась скульптура Эрнста Неизвестного, он решил ее столкнуть, чтобы она вообще развалилась и разбилась. Эрнст Неизвестный стал, он фронтовик, встал у него на пути. Он, кстати, жив до сих пор, ему 90 лет в Америке живет. Встал у него на пути, они начали Хрущевым толкать друг друга. И в конце концов Эрнст Неизвестный оторвал пуговицу у Хрущева из-под пиджака. Но самое интересное, что Хрущев, когда уже был на пенсии и уже, так сказать, чувствовал себя плохо, он завещал, чтобы Эрнст Неизвестный сделал ему надгробие. И на Новодевичьем кладбище очень такое специфическое надгробие сделано, черно-белое, то есть как бы вот черные и белые стороны правления Хрущева, стена, в стене дыра и голова Хрущева. Как бы вот Хрущев, Хрущеву эта стена отсекла голову. Посмотрите где-нибудь в интернете памятник Неизвестного, надгробие Неизвестного на могиле Хрущева, оно очень интересное. В. Архитектура. Высотные здания в Москве, московский метрополитен, центральный стадион имени Ленина в Лужниках и испохабивший Кремль, Кремлевский дворец съездов. Значит, Кремлевский дворец съездов. Г. Музыка. 10-я, 11-я симфонии Шостаковича. Самый известный балет Хачатуряна какой? Спартак. Пианисты Рихтер, Гилельс, скрипач Ойстрах. Д. Театр. Новые театры. Наш современник. Главный режиссер Олег Ефремов. И театр на Таганке. Главный режиссер Юрий Любимов. Наш современник Ефремов. Театр на Таганке Любимов. Е. Кинематограф. Появление нового типа киногероя. Акцентирование личностного начала даже в производственных фильмах. То есть, если раньше главным было производственное начало, а к нему, сказать, вдобавок что-то еще, здесь личностное начало фиксировалось даже в производственных фильмах. Классический пример – фильм «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева. Запишите «Весна на Заречной улице» Марлена Хуциева, точка с запятой. «Оттепельная классика» – это вот три фильма, по крайней мере, надо знать. «Летят журавли», «Баллада о солдате» и «Застава Ильича». Причем сначала «Застава Ильича» называлась «Мне 20 лет». Но фильм этот пропесочили, Хрущев пришел в бешенство, посмотрев этот фильм. Дело в том, что там есть такой эпизод. Главный герой, которому 21 год, ему снится отец, и он у отца спрашивает, как жить. Отец погиб на войне. И отец говорит, тебе сколько лет? Он говорит, 21. Отец говорит, а мне 20. Чего ж ты меня спрашиваешь? И когда Хрущев посмотрел, он сказал, это как понимать? Это неуважение к старшему поколению. Ну и, в общем, сказать, Хуциева пропесочили и изменили название на «Заставу Ильича». Точка запятой. Советская комедия 50-х, начало 60-х годов. Это очень важная вещь. Дело в том, что впервые с фильма «Верные друзья», а потом «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, объектом насмешек стал советский начальник. Правда, не выше второго секретаря райкома. Вот первого секретаря райкома уже нельзя было трогать. А вот, скажем, хозяйственного руководителя какого-то. И, в общем, советская комедия, действительно, она развивалась по восходящей до 68-69 года. Последние две удачи «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи», а потом все посыпалось. Даже у тех же людей, у того же Гайдая, который снимал. То есть вот этот период, лет 15, советской комедии, когда советское общество шло вверх, и советская комедия шла тоже вместе. Кстати, вот если вас спросили, какие-то известные советские комедии, вот что бы вы сразу сказали, что вспоминается? Как? Иван Васильевич меняет еще. Что? «Операция И». А никто не смотрел фильм «Неподдающиеся»? А вот очень рекомендую, это одна из лучших советских комедий. Так, дальше. Ж. Встречи с 57 года руководителей партии с, в кавычках, творческой интеллигенцией. Рост недовольства творческой интеллигенцией правлением Хрущева. Обратите внимание, вот мы с вами проходим по разным группам, и везде рост недовольства Хрущевым. Бюрократия, армия, творческая интеллигенция. Рост недовольства творческой интеллигенции правлением Хрущева. 10-я арабская. Советский спорт и его социально-политическое значение. Сборные СССР на Олимпийских играх 52-й, 56-й, 60-й 64-й. Герои-олимпийцы. Советские успехи в коллективных видах спорта, футбол, хоккей. Советская шахматная школа, сильнейшая в мире в 50-е и 60-е годы. Советский спорт играл фантастически важную политическую роль в советском обществе. А, кстати, вот если говорить о героях-олимпийцах того времени, какие-нибудь имена приходят на память? Кто у нас был самый известный штангист в 60-е годы? Такой человек очень интеллигентного вида в очках. Юрий Власов. А шахматисты наиболее известные этого периода кто? Каспаров – это уже совсем конец Советского Союза. Ботвинник, Смыслов, Таль, Петросян. Это огромное количество, просто огромное количество шахматистов. В свое время, даже в начале 70-х годов, был устроен матч «Сборная мира», «Сборная СССР» по шахматам. Журналисты западные окрестили его «Вторая иудейская война», потому что из 22 шахматистов 17 были евреи, с той и с другой стороны. И наши, причем, выиграли с трудом за счет тех, кто играл на 7, 8, 9, 10 досках, а на первой играл Фишер против Петросяна, и Фишер его обыграл. Значит, пятая римская. Крах хрущевского правления. Первая. Внешняя политика. Первая арабская. Внешняя политика. Карибский кризис. Октябрь 62 года. И его последствия. Установление прямой телефонной связи между Кремлем и Белым домом. Это после Карибского кризиса было решено, что нужно поставить телефон между Кремлем и Белым домом. Подписание СССР, США и Великобританией договора о частичном запрещении ядерных испытаний на Земле, в воздухе и в космосе. Это был первый договор подобного рода. Советско-американский договор о частичном запрете ядерных испытаний. Первое советско-американское формальное соглашение по контролю над вооружением. Улучшение советско-американских отношений в ущерб советско-британским. Вот эту фразу подчеркните обязательно. Дело в том, что потом в 70-е годы начнется очень хитрая игра. Начнется советско-американское сближение, которое британцы будут всеми силами торпедировать. И они добьются своего в конечном счете. Красная строка. Усиление враждебных отношений между СССР и Китаем 62-63 годы. Встреча Суслова и Дэн Сяопина июль 63 года. Разрыв отношений с Китаем. Ухудшение отношений с Румынией. Дело в том, что Румыния поддержала Китай. 40-дневный визит Фиделя Кастро в СССР, апрель-май 63 года. Визит Хрущева в Объединенную Арабскую Республику, май 64 года. Объединенная Арабская Республика, это было вот что такое, сейчас ее не существует. Это Египет и Сирия объединились. Они очень быстро разошлись, но де-факто они существовали до начала 70-х годов как Объединенная Арабская Республика. Значит, Объединенная Арабская Республика, двоеточие, пуск Асуанской плотины и присвоение Насеру, Гамаля Абдель-Насер, это лидер Египта, звание Героя Советского Союза, что вызвало очень сильное недовольство номенклатуры, потому что Насер преследовал коммунистов. И последняя здесь в красной строке очень важная вещь. Визит Рокфеллера в Москву, лето 64 года. Второе арабское. Экономика и социальная сфера. Частичное восстановление отраслевого управления в виде системы госкомитетов, то есть стало ясно, что совнархозы не срабатывают. Это ноябрь 62-го. Засуха 62-го года. Начало регулярных закупок зерна за рубежом. Но закупали зерно кормовое. Это для скота, не для, так сказать, того, чтобы хлеб делать. Поэтому, когда сейчас говорит кто-то, о, Советский Союз 63-го года не мог себя прокормить, это неправда. Зерно покупали кормовое. Вот это отметьте себе, пожалуйста. Значит, начало регулярных закупок зерна за рубежом, 63-й год, 12 миллионов тонн за 1 миллиард рублей для корма скоту. С красной строки. Разделение партийных и советских организаций на промышленные, городские и сельскохозяйственные, деревенские. Пресечение Хрущевым попытки противопоставить ему Фрола Козлова. Фрол Козлов – это был такой член президиума ЦК КПСС, такой наследственный алкоголик, по-видимому. Хрущева он проиграл, после этого у него был инсульт, ну и он, так сказать, выскочил из игры. Июльский пленум 64 года, тире, обещание Хрущевым новых реорганизаций в сельском хозяйстве, усиление народного контроля и возможности ликвидации Академии наук СССР. Это вот в июле он пообещал, что вот он вернется из отпуска, и вот он займется этими вещами. И тем подстегнул заговорщиков. С красной строки. Рост социального недовольства в первой половине 62 года. Волнение в Туапсе, Краснодаре, Ростове. События в Новочеркасске 1-2 июня 62 года. В скобочках и в кавычках. Кровавая суббота. Там был настоящий расстрел. Третья арабская. Антихрущевский заговор и снятие Хрущева с должности в соответствии с уставом КПСС. То есть снимали его в соответствии с уставом, но для того, чтобы снять в соответствии с уставом, им пришлось устроить заговор. В соответствии с уставом КПСС 13-14 октября на пленуме ЦК КПСС. Церковные наши деятели говорили, вот это вот Бог наказал Хрущева, что символично, что за все его гонения на церковь его сняли именно в день покрова Божьей Матери. Шестое римское. Мифы о Хрущеве и их политическое использование в перестроечное и послеперестроечное время. Это очень важный момент, потому что из Хрущева в перестроечное время сделали икону в модели «Хороший социализм» Ленин, Хрущев, Горбачев, «Плохой социализм» Брежнев, Сталин, Брежнев. Первое. Все у нас идет в кавычках, поскольку это миф. Отец оттепели. Точка. Миф об оттепели. Второе. Борец с культом личности. В кавычках. Третье. Реформатор. Седьмое. Противоречие, классовый смысл и итоги правления Хрущева. Точка с запятой. Его влияние на дальнейшее развитие СССР. Первое. Хрущевское десятилетие-переход и переходный период от сталинской модели. Вот здесь очень важные вещи, их нужно обязательно записать. Хрущевское десятилетие-переход и переходный период от сталинской модели, в скобках и в кавычках, народный социализм. К брежневской модели, в скобках, социализм для номенклатуры. С потенциалом самоликвидации и превращения в номенклатурно-криминальный капитализм. С потенциалом самоликвидации и превращения в номенклатурно-криминальный капитализм. Это превращение не было запрограммировано, но все условия для этого уже были. Другое дело, оно могло реализоваться, могло не реализоваться, но это уже было. Второе арабское. Базовые противоречия хрущевского правления. А. Стремление выпустить накопившийся пар и в то же время не допустить реальной демократизации снизу. Почему важны, нам нужно, важно понять противоречия? Дело в том, что противоречие по правлению Хрущева было очень противоречивым. И отчасти это было связано с его личностью. Но дело в том, что эта личность отражала адекватно ситуацию, потому что перед номенклатурой стояли взаимоисключающие задачи. И вот это решение этих задач лавирования, оно и составило хрущевский курс с его непоследовательностью. Значит, стремление выпустить накопившийся пар и в то же время не допустить реальной демократизации снизу. Б. Обеспечить номенклатуре гарантии физической безопасности без социальных и экономических гарантий. Мы с вами уже говорили в первом семестре, что номенклатура была специфическая господствующая группа. У нее не было ни гарантии физической безопасности, любого министра, любого наркома могли арестовать и расстрелять. Детям привилегии транслировать было невозможно. При Хрущеве номенклатура решила одну задачу – физическая безопасность. И все. А вот социально-экономические гарантии не получалось, потому что Хрущев был противником их. В. Свалить вину на нарушение социалистической законности, за нарушение социалистической, в кавычках, нарушение социалистической законности на Сталина, представив при этом главной жертвой не народ, а партию и партийную верхушку. Вот это очень важный трюк, который проделали на 20-м съезде. На 20-м съезде Хрущеву и его команде удалось представить дело так, что главная жертва, вообще главный палач Сталин, а главная жертва это не народ, а главная жертва это партия и партийная номенклатура. Значит, свалить вину за нарушение социалистической законности на Сталина, представив при этом главной жертвой не народ, а партию и партийную верхушку. Г. Удержать власть в центре с помощью опоры на республиканские и областные элиты, не допустив при этом политической децентрализации. То есть Хрущев все время решал задачу квадратуры круга. Д. Стремление стабилизировать режим изнутри и внешне при постоянных реорганизациях и дестабилизирующих действиях. То есть Хрущев стремился стабилизировать режим, при этом он постоянно проводил реорганизации, которые дестабилизировали систему. И не случайно на партийном сленге правление Хрущева получило название волюнтаризм. Брежневское правление – застой, сталинское – культ личности, а хрущевское – волюнтаризм, то есть волевые решения. Это действительно отражало реальность. Е. Причины поддержки курса Хрущева значительной частью советской верхушки до определенного времени. Потому что вопрос, а как же советская верхушка, почему они его поддерживали до определенного времени? Вот это очень интересная проблема. Третья, арабская. Дюжина хрущевских ножей в спину социализма, русского народа и русской государственности. А. Устранение перспективных альтернатив застойно-паразитическому варианту партаппаратно-номенклатурного социализма с превращением номенклатуры в квазикласс, в слой для себя. Именно при Хрущеве номенклатура начала превращаться в слой для себя. Единственное, что им осталось сделать еще, это транслировать привилегии детям. Но с частной собственностью тогда это было сделать невозможно, и это было реализовано при Брежневе в виде застоя, то есть горизонтальная мобильность. Человек провалился в качестве замминистра химической промышленности, но его переводят, даже термин такой был, бросить на машиностроение. То есть если уже ты совсем, сказать, какую-то аморальную вещь не допустил, или сказать, там, ну, совсем все не развалил, то тебя перемещают по горизонтали. То есть это господство горизонтальной мобильности над вертикальной. Но это произойдет уже при Брежневе. Б. Устранение народного социализма и замена его социализмом для номенклатуры - путь к вырождению системы. При Хрущеве резко изменился тип наказания верхов и низов, в отличие от Сталина. При Сталине министерство плохо работает. Условно говоря, наркома или министра к стенке, замминистра в тюрьму и так далее, и вниз. При Хрущеве министерство плохо работает. Рядового инженера, условно говоря, к стенке, вверх. Все меньше и меньше, но, условно говоря, замминистру выговор. То есть изменилась пирамида наказаний. При Сталине наказывали более жестко верхи, при Хрущеве стали наказывать стрелочников. В. Систематические удары по идеологии, дискредитация коммунистической идеи и советской системы. Г. Подрыв единства мирового коммунистического движения и его раскол. Д. Возрождение в карикатурном виде идеи мировой революции Троцкого. Е. Разбазаривание на внешнюю помощь средств, необходимых для развития страны. Ж. Демонтаж МПЭ. Помните, я вам в прошлый раз говорил, модель перспективного повышения эффективности экономики. МПЭ. Мина замедленного действия под экономико-техническое развитие СССР. Это вот одна из самых страшных вещей, которая произошла при Хрущеве. З. Необратимый подрыв сельского хозяйства страны, прежде всего РСФСР. И. Проведение политики, объективно ослаблявшей центр и усиливавшей республиканские и региональные правящие группы. К. Дерусификация в кадровой политике, особенно на уровне республик. Дерусификация в кадровой политике, особенно на уровне республик. Если Сталин во время войны и после войны делал ставку на русских как на державообразующий народ, то при Хрущеве пошел обратный процесс. Л. Запуск механизма деградации системы образования. Вот это 12 дюжина хрущевских ударов по социализму. И последнее, четвертое. Есть ли логика в хрущевских преобразованиях? Знак вопроса. Преобразованиях в кавычках. Вопрос о степени самостоятельности Хрущева. Ну, то есть, когда говорят, да Хрущев был просто глуп. Но дело в том, что глупый, дурак, он делает то шаг сюда, то шаг туда. А вот у Хрущева все шаги были в одном направлении, и поэтому возникает вопрос, а насколько он был самостоятельным, не стоял ли кто-то за его спиной? Вопрос о степени самостоятельности Хрущева, точка, хрущевское десятилетие, начало пути к горбачевскому шестилетию и развалу СССР.